Охота на слона. Наступило утро субботы. Оли заглянула в дверную щелку. Папа еще спал, но уже начал ворочаться. Он медленно перекатился сбоку на бок, вытянул под одеялом ноги. Когда его лица коснулся ветерок, папа поморщился и открыл глаза. С вентилятора, который был закреплен на потолке над кроватью, свисал желтый бумажный самолетик. Он летал по кругу. Папа улыбнулся, сел и заметил на одеяле еще один самолетик. На нем что-то было написано. Папа развернул лист бумаги и увидел послание от Олли. По краям страницы она нарисовала фломастером цветы, звезды и птиц, а посередине напечатала на старой пишущей машинке. «Дорогой папа, приглашаю тебя на завтрак под жакарандой. Приходи скорее, пока еда не остыла. С любовью, Олли!» Папа спустил ноги с кровати, и Олли потихоньку убежала на улицу, чтобы он ее не заметил. Вместе с дедушкой она села под деревом и принялась ждать, пока папа откроет дверь. Папа спустился с крыльца и застыл, глядя на жакаранду. Сначала он растерянно приоткрыл рот, а потом рассмеялся. На ветках висели сотни бумажных самолетиков. Они крутились, вертелись, плясали на ветру. Пурпурные, красные, оранжевые, голубые, зеленые, желтые. Казалось, на старом дереве распустились удивительные крылатые цветы. И все они кружились и трепетали. Под деревом стояли небольшой стол и стулья. Стол был накрыт. Чашки, тарелки, поднос с яичницей, помидорами и тостами. За столом сидели Олли и дедушка. Они улыбались. Папа, как был, в мятой пижаме, подошел к столу. «Как хорошо», — сказал он. Папа сел за стол. Начался завтрак. Олли радовалась тому, насколько все замечательно. Разноцветные самолетики пляшут на ветру высоко над головой. Мягкая трава под столом щекочет ноги. В животе приятно и тепло от яичницы, а рядом сидит папа. Она смотрела, как в лучах утреннего солнца обретает цвет его небритое лицо со впалыми щеками. План работал. Папа был доволен, и в этот миг рядом с ним невозможно было вообразить никакого слона. Но успех нужно закрепить, ведь Олли хотела, чтобы слон исчез навсегда. Когда тарелки опустели, она вытерла рот салфеткой и протянула папе руку. «Папа!» — сказала девочка, старательно вспоминая слова, которым научил ее дедушка. «Я приглашаю тебя на танец!» Папа поднял брови и рассмеялся. Он встал напротив Олли, и его большие жесткие руки коснулись ее тонких пальцев. Откуда-то заиграла музыка, тихая, нежная мелодия, плывущая по ветру. Папа обернулся и увидел в траве у ног дедушки проигрыватель. «Это твой проигрыватель? Тот самый?» — спросил папа. «Из твоей комнаты?» Дедушка кивнул. Олли вывела папу на лужайку. Зазвучали первые такты «Всегда рядом». Пришло время для танца. Олли держала папу за руку и делала все так, как учил ее дедушка. Она боялась наступить папе на ногу, но песня лилась, и Олли спотыкалась все реже и двигалась все легче. А когда она начала смеяться, папа засмеялся вместе с ней. Смеясь, они протанцевали полный круг вокруг жакаранды, пригнулись, чтобы не задеть висящую на ветке шину, в танце обошли батут. Музыка зазвучала громче. Папа подхватил Олли на руки и подбросил девочку в воздух. Олли завизжала. Папа подбросил ее повыше и завертел так, что у нее закружилась голова. Мир вокруг превратился в размытое пятно. Бумажные самолетики, цветы жакаранды, дом, трава — все летело в неистовом разноцветном вихре, так что у Олли перехватило дыхание. Песня кончилась. Папа остановился и поставил дочку на землю. «Подожди минутку», — попросила она. Олли пробежала через двор, нырнула в дедушкин сарай и тут же выскочила обратно с какой-то вещью в руках. Она подала ее папе так бережно и торжественно, словно корону на коронации. Это был мамин глиняный слон, только уже не в виде черепков. Он был склеен в единое целое, и из дырки у него на спине росли пурпурные цветы. Папа взял слона в широкие ладони, провел пальцем по инициалам на глиняной ноге. «Я его помню», — сказал он, поворачивая слона и так, и сяк. «Только раньше он не был цветным». И папа оказался прав, потому что это Олли раскрасила слона во все цвета радуги, нарисовав у него на боках вихрь из цветов и листьев. Олли широко улыбнулась и сказала: «Они не всегда серые, пап». Папа присел рядом с ней на корточки. Его колючие щеки были совсем близко. Папа обнял Олли и шепнул: «Спасибо». Когда он прижал ее к себе, Олли увидела во дворе что-то большое. Грузное, серое, неповоротливое. Это был папин слон. Олли обняла папу крепче, и слон побрел по лужайке прочь, а затем и вовсе растаял в воздухе.